Глава 23. Японских миноносцев в проливе не встретили. Видимо, те действительно не ожидали ночного визита, как и предсказывал наш командующий. Небогатов погладил бороду, довольно прищуривая глаза, как сытый кот. Сейчас, развалившись в кресле, Николай Иванович, прихлебывая горячий чай, отдыхал после бессонной ночи. Но, несмотря на усталость, все же прожитых лет достаточно много, чтобы вот так бодрствовать, контр-адмирал был доволен результатами всеночного бдения, как уже окрестили эту ночь, острые на язык молодые офицеры. «А то бы вместе с грязной водой выплеснули и ребенка, как у нас часто и бывает принято», еле слышно пробормотал командующий первым отрядом, вспоминая, как смотрелись в отблесках прожектора вытянутые к небу желтые трубы броненосца «Ослябя», что немного завалился с курса и забежал впереди Суворова. Чуть по нему огонь не открыли. Хорошо, что успели лучи двух прожекторов скрестить. И БР в ответ мог ошарашить 6-дюймовыми снарядами. Но наиныки вовремя включили собственные прожектора и прошлись лучами по флагманскому броненосцу, а потом промигали фонарем извинения, передав, что немного сбились с курса и сейчас отойдут в сторону. Бэр был сама галантность, что тут скажешь. Так что задумка Рожественского для ночного боя полностью оправдала себя. Вот только не совсем так, как ее изначально замыслил Зиновий Петрович. Для отражения миноносных атак требовалось включать прожектора на короткое время, чтобы показать собственные трубы своим миноносцам, если те случайно подойдут к броненосцам. «Это же чистейший пробы идиотизм», — пробормотал Небогатов, вспоминая, с каким недоумением на его отряде встретили приказ вице-адмирала о перекраске труб в желтый цвет. Сразу зароились сомнения в адекватности бывшего командующего первой Тихоокеанской эскадрой. Зачем ночью подавать световым лучом опознавательные собственным кораблям, если вспышки в темноте неизбежно привлекут внимание вражеских миноносцев, и те сразу же устремятся к цели, как мотыльки на огонь свечи? Несусветная дурость. И следующей ночью на русских броненосцах никто прожектора включать не будет. Наоборот, любой свет будет встречен снарядом, как вражеский. Ведь всего несколько часов тому назад, этой ночью, Николай Иванович собственными глазами убедился, что атакующий миноносец практически незаметен. Черный корпус сливается со свинцовой морской гладью. Благо удалось посмотреть, как блестящий добивал торпедой японский вспомогательный крейсер. Только вспышка выстрела заметна, когда пороховой заряд отправляет в убийственное плавание торпеду. И более ничего. Даже искры из труб не видно, если миноносец не дает полный ход, а старается соблюдать маскировку. «Держаться всем вместе и не стрелять до последнего момента, пока не будет полной уверенности, что на корабль начнется торпедная атака. Но и тогда стараться прожектора не включать», — тихо пробормотал адмирал. Выводы он сделал вполне определенные. Так что Дмитрий Густавович полностью прав. Николай Иванович не заметил, как задремал, и проспал больше 2 часов, пока его не разбудил флаг-капитан Кросс. Небогатов недовольно посмотрел на вошедшего в салон капитана первого ранга, но понимал, что без особой нужды даже этот несколько легкомысленный офицер, любимец дам полусвета, прекрасно составляющий официальные бумаги, для чего и держал его при себе, беспокоить не будет. «Что случилось?» «Подошли крейсера Добротворского и Ослябя. Теперь все наши отряды в сборе. Жемчуг ушел к эскадре. На море стоит туман полосами и дымка. Видимость сильно ограничена. Но на 20 кабельтовых рассмотреть можно в бинокль, разумеется». «А что вы хотите? Обычная для здешних мест погода. Тут дымка может несколько часов, а то и дней стоять. Море-то холодное. Теплая вода ведь с юга идет. Вот и смешивается». Небогатов окончательно проснулся, потер глаза. Несмотря на некоторую полноту, он был подвижным человеком, хотя долгое плавание измотало и его. На лице выступила экзема, которую приходилось припудривать, словно светской красотке. Все же отталкивающе выглядит лицо с красными пятнами на нем, особенно когда на плечах золотые погоны с черными орлами. Нужно соответствовать образу. «Какие потери нанесли японцам, удалось выяснить?» «Так точно, ваше превосходительство. Потопили 4 неприятельских вражеских крейсера и еще один предположительно». Заметив удивленно выгнутую бровь на лице адмирала, флаг-капитан Кросс быстро заговорил. «Получив 10 снарядов с жемчуга, скрылся на норде, уходя к Квельпатру на полном ходу. Пожаров на нем не произошло, а Левицкий отвлекся и упустил». «Что значит «отвлекся»? Отвлекаются на красивых барышень, а он давно не мичман». «С правого борта заметили небольшой силуэт с одной трубой и приняли за вражеский миноносец. Отвалили в сторону и открыли огонь, чтобы сорвать торпедную атаку. Только...» «Да не мямлите, что случилось?» «То каботажный пароход вроде. Флаг не поднят. Потопили артогнем. Ответных выстрелов не было». «И хрен с ним. Незачем в пролив лезть ночной порой. Здесь ходят только чужие корабли. Наших уже нет». После короткой паузы, взятой на размышление, с усмешкой отозвался Небогатов. «Запишите, как вражеский миноносец. Незачем огород городить, да выяснять, кого утопили. Что еще?» «Курс держим на острова, по распоряжению командующего эскадрой, вечером отданному. Или изменить?» «Эскадра в сотне кабельтовых к Зюйду. Вроде тоже собирается воедино. Миноносец прибежал». «Это хорошо», — пробормотал Небогатов и после раздумий произнес. «Курс не менять. Нужно проскочить полосу тумана. А там посмотрим, прав ли Дмитрий Густавович и его штабные. Почему-то посчитали, что там обязательно будут японские бронепалубные крейсера, что несут охрану пролива. Чуть ли не весь 5-й отряд вице-адмирала Катаоки. Пустое. То гадание на кофейной гуще. А вот нападение вражеских миноносцев весьма возможно. По всем расчетам, как час тому назад они должны выйти в море. Ведь дозорные корабли передали множество радиограмм. Наши мешали им искрой», — осторожно отозвался Кросс. О работе радиостанций он имел самые смутные соображения. «А половина расчетов противоминной артиллерии у пушек. Только стволы от ночной стрельбы пробанили. Командир приказал им быть настороже». «Игнациус правильно сделал. Выскочат из-за густой дымки и выпустят торпеды. У их самодвижущих мин дальность хода 10 кабельтовых, если не больше». Договорить Небогатов не успел. Послышался грохот сапогов бегущего человека, и в салон влетел влаг-офицер лейтенант Северин, запыхавшийся, раскрасневшийся, глаза шальные. «Ваше превосходительство! Просят подняться на мостик! В 30 кабельтовых из-за тумана вышли японские корабли! Вроде весь их 5-й отряд! Опознали броненосец Чиньен, 3 Симы, Авизо. Позади них еще какие-то крейсера с миноносцами. Командир приказал дать полный ход, идти им навстречу». Небогатов уже не слушал своего флаг-офицера. Не до того было старому адмиралу. Нахлобучив на голову фуражку, он устремился к двери, поминая на ходу командующего. «Дьявол ему, что ли, ворожит? Как в воду всегда смотрит!»